Движение я скорее почувствовал, нежели увидел. Инстинктивно вскинул правую руку, прикрывая голову. От локтя до предплечья она тут же вспыхнула жуткой болью. К сожалению, на рефлексах призывать магию для защиты я еще не умел. Подавил боль на энергетическом уровне, отскочил назад, разрывая дистанцию с нападавшим, и лишь после этого зрение донесло до мозга, что произошло. С запозданием на несколько миллисекунд, трое парней, незнакомых, даже, кажется, не с нашей школы, слишком взрослые. У одного даже бородка куцая имеется, минимум лет 20. У каждого в руке бита для лапты, от одной из них я, похоже, и защитился, повредив руку. Я что, задумавшись, забрел на тренировку команды? Да нет, вроде. Вон мусорные баки, я как раз к ним тележку подкатил. «Привет от тайного поклонника, говновоз!» — выкрикнул один из них, подтверждая мои выводы. И не тратя больше времени на разговоры, вся троица бросилась на меня, с очень очевидными намерениями, выбить из меня дух тяжелыми и крепкими битами. Да кто они такие, вообще, и как оказались на закрытой школьной территории? Пока сознательный уровень разума еще возмущался немотивированной агрессией, пытался понять, кто эти люди и что им от меня надо, вбитые еще в родном мире рефлексы сделали все сами, увели меня с линии атаки по хитрой траектории, заставив нападающих столкнуться друг с другом, и дали занять более выгодную позицию для схватки. Боль в руке не мешала, блокировка сигналов тревоги на уровне центральной нервной системы давала мне примерно 2-3 минуты, чтобы разобраться с противниками. Потом она возьмет свое, сдерживать долго сигналы нервных окончаний не получится, и будет раза в 1,5-2 сильнее. Но пока отбитая или даже сломанная рука никак не отвлекала. Кроме того неприятного факта, что шевелить ею ниже локтя я не мог. Но для того, чтобы справиться с троицей неодаренных, иначе, на кой бы им понадобились биты, придурков она была не нужна. Сперва активировал пылевой щит, только окружил им не себя, а нападавших. Убедившись, что поднявшиеся в воздух микрочастицы земли серьезно затруднили им обзор и дезориентировали, атаковал уже сам, тоже без особых затей, ядром, без жалости отправив по одному снаряду в ногу каждому из противников. А когда их крики ярости сменились на вопли боли и стоны, опустил взвесь и, приложив руку к земле, создал ловушку. Эта техника из арсенала Брюсов была немного похожа на распад, который я демонстрировал у нее, с той лишь разницей, что не разрушала кристаллическую решетку объекта, а слегка изменяла его структуру, делала ее менее плотной, настолько, что она уже не могла выдерживать на себе груз трех человеческих тел. Мимолетно скользнула мысль, что из-за этих уродов мне еще с администрацией школы придется объясняться. Круг в пару метров измененной почвы, в которую по колено провалились неудачливые нападавшие, будет довольно сложно скрыть. И хотя я ни в чем не виноват, пенять на разрушение покрытия будут мне. «Сука, ты мне колено раздробил!» — благим матом верещал заводила этой компании тот, что с бородкой. Его товарищи деликатно стонали, сразу видно, воспитанные молодые люди. «Хана тебе, тварь, засужу!» «Упс!» — без выражения отозвался я, не желая комментировать это тупейшее заявление. «Да, применение магии в обществе, особенно в общественных местах, жестко регламентируется законом, но вполне попадает под необходимую оборону. Давайте лучше обсудим, кто вас, дебилов, на меня натравил и провел на школьную территорию. Советую, кстати, побыстрее отвечать. Я пока лишь на ранге подмастерья, мне плотность ловушки долго держать не получится, а откапывать вас, когда вы в землю с головой уйдете, точно не собираюсь». Говорить они начали сразу же. Откуда им было знать, что глубже, чем по колено, им в раскисшей почве не увязнуть? 31. Спаситель мне свидетель, я этого не хотел. Устало выдохнул Гром Михайлович. Пусть меня и называют черствым чурбаном, но я, Брюс, ваши особые обстоятельства всегда принимал в расчет. Однако же теперь моему терпению пришел конец. Я знаю, что с вами делать. Особые обстоятельства – это, видимо, тот факт, что до недавнего времени Роман Брюс считался смертником, точнее, неизлечимо больным. Соответственно, к нему после столь чудесного исцеления с общей меркой не лезли. Бедный мальчик столько всего пережил и тому подобное. Но теперь лафа закончилась. Более того, с этого дня ко мне в школе будет уделяться самое пристальное внимание. Вот как следовало понимать речь нашего завуча. Вообще-то, пострадавшая сторона – это я, без надрыва, просто напомнив, сказал я, и произошло это в процессе отработки, которую вы, Георгий Михайлович, мне назначили. Пострадавших увезли на карете скорой помощи, с переломами. А вы, Брюс, стоите тут как ни в чем не бывало, да еще и дерзить пытаетесь. У меня, между прочим, тоже трещина в кости. В качестве доказательства я даже продемонстрировал лангету, которую наложили прибывшие на вызов медики, и ушиб мягких тканей. Хватит. Тихо, но властно прервал нашу перепалку директор школы, Самсон Викторович Левский. Это не зал суда, чтобы я выслушивал ваши прения, господа. Георгий Михайлович, потрудитесь уже сказать, что вы предлагаете. Если у юного графа так бурлит кровь, и ему хочется драться, то пусть это делает в рамках турнира, немедленно ответил завуч. Там, по крайней мере, никто не сможет обвинить администрацию школы в том, что она не следит за дисциплиной. Самсон Викторович на некоторое время погрузился в молчание, обдумывая предложение своего зама. Разговор этот, как уже любой бы понял, происходил в кабинете директора. Сразу после неудачной попытки нанесения тяжких телесных повреждений группой лиц по предварительному сговору. Именно так полиция, вызванная, кстати, мной, классифицировала произошедшее. Приняв во внимание, что злоумышленники проникли в школу без разрешения и напали на одного из учеников, меня ни в чем не обвиняли. Полицейские быстро получили доступ к камерам наблюдения периметра школы и увидели, что драку начал вовсе не школьник, я ее лишь закончил. Применение магии против простецов тоже посчитали оправданным. Старший наряда еще и посмеялся, мол, гуманно вы с ними, господин граф, могли ведь и головы проломить. Скорая помощь увезла пострадавших идиотов, а как еще назвать трех простолюдинов, которые с битами полезли на дворянина в ранге подмастерья. Мне же предстояло принять последствия, скажем так, административного характера, то есть получить от руководства школы оценку произошедшего и наказание. Несправедливо? Да, я ведь действительно был в роли жертвы. Но для того же Гром Михайловича это была вторая выходка его учащегося за два дня. А у меня не было доказательств, что зачинщиком выступал баронет Лалыкин. Хотя это был именно он. Я под конец блиц-допроса членов клуба любителей лапты аж глазом дергать начал. Серьезно. Потому что полный тупизм же. Я тут весь настороже. Жду нападения людей Ханьского Вана или еще каких-нибудь злодеев калибра не меньше, меня охраняет сразу две спецслужбы, а на меня одноклассник гопоту натравливает, дважды отхватив и не придумав ничего умнее, хотя на какое-то жалкое подобие заметания следов мозгов ему все же хватило. Организацию своего коварного плана мести он возложил на ближайшего миньона, Кузьмина, и хотя тот фамилию свою наемникам не сообщал, по описанию внешности я понял, кто это был. Козлина даже не удосужился сообщить гопникам, что их цель – одаренный в ранге подмастерья. Видимо, боялся, что они сразу откажутся, или запросят в несколько раз больше. Сказал им только, что в драке я не дурак, а потому надо вырубить быстро, первым же ударом, что они и попытались проделать. Но все это полицейским я не сказал. Во-первых, потому, что это совершенно не в духе дворянства, то есть маневр, заплатить шпане, чтобы она обидчика битами отходила, тоже в книге дуэльных правил не записан, но не уподобляться же мне теперь Лалыкину. Стукачей в школе не любят чуть ли не больше, чем вот таких задир. Во-вторых, во моего допроса злоумышленников, по плечу одного из них несколько раз пробежала красная точка лазерного целеуказателя, что довольно недвусмысленно сообщила: тайная канцелярия, или охранка, хрен их разберет, продолжают за мной присматривать. И видели нападение, но не посчитали нужным вмешаться. Мол, не тот уровень угрозы, чтобы наружку с группой быстрого реагирования перед настоящим противником засвечивать. Ну а в-третьих, Ринка тоже не вмешалась. В смысле, я увидел ее уже после того, как обездвижил противников, она, оказывается, совсем неподалеку стояла. А потом еще от нее самой услышал, что она их вела до самого нападения, но решила не вмешиваться, была уверена, что уровень угрозы незначительный, и ей не с руки сбрасывать прикрытие простой японской школьницы. Еще и наехала на меня: ты, дескать, по сторонам совсем не смотришь, а тебя, между прочим, очень серьезные люди убить хотят, вот и будет тебе наука, не смертельный, пока, урок. Короче, после всех этих произнесенных и молчаливых обвинений в беспечности, я принял решение о заказчике никому не говорить, и теперь вот расплачивался, включением в школьную турнирную команду, в которой, на минуточку, состоял и мой недруг. Хорошо, выбрав свою паузу до донышка, произнес, наконец, директор школы. «Я подготовлю приказ о включении Романа в школьную сборную. А это разве не добровольно должно быть?» Попытался соскочить я. «Как бы, не для того я в этот мир попал, чтобы в глупых детских конкурсах участвовать. Другие дела есть. Вообще-то, ты, господа-то, не гневи, Брюс». Тут же подключился Гром Михалыч. «Два дисциплинарных замечания за 3 дня. Не по моей вине. Поэтому их и нет в твоем личном деле». Выступил на стороне завуча и Самсон Викторович. «И не будет, если...» Договаривать он не стал, оставил недосказанность. Хотя мне все и без пояснений было понятно. 3 дисциплинарных замечания в личном деле школьника являются основанием для сбора педагогического совета и принятия решения об отчислении проблемного ученика. А мне это совсем не надо было. Совсем. И деньги за обучение не вернут, и перед дедом потом ответ держать. Опять же, новую школу искать. В общем, слишком много ненужных телодвижений с непрогнозируемым результатом. Пришлось буркнуть. Ладно, включайте. Только чудес не ждите. Я подмастерье, как и большая часть сборной. Ухмыльнулся завуч. Здесь, видимо, нужно пояснить, на что меня подписали. Каждая школа, в которой учились одаренные дети, должна была участвовать в соревнованиях под названием «Сеча», разновидности командной военно-спортивной игры с упором на магию. Дворяне же потенциальные защитники Родины, большая их часть после школы или вуза даже в армию сходит на 2-3 лет. В основном, чтобы получить отметку о прохождении действительной воинской службы, что дает ряд преференций и послаблений в налогах от государства. Вот детишек с 8 класса, примерный возраст пробуждения магических способностей, и начинают потихоньку настраивать. И шоу, городские, областные и общеимперские соревнования по телевидению подсвечивают, и начальная военная подготовка, умение действовать в команде, тактическое мышление, умение применять свой дар в условиях, максимально приближенных к боевым. Но дело это добровольное. Если кто-то не хочет, а таких хватает, то силком в школьную сборную не тянут. С другой же стороны, участникам команды школа частенько помогает с учебой. Оценки чуть повыше, на пропуски или даже прогулы глаза закрывает. Короче говоря, все, чтобы вступить в сборную желали. А там уже внутренние отборы, главные и второстепенные составы, в общем, кухня, в которую я до сегодняшнего дня не особенно вникал. А теперь придется. Ну, раз так, и мы все благополучно разрешили, то я вас больше не задерживаю, Роман Александрович. Подвел разговору черту директор и поднялся. Глянул на завуча. Григорий, я в управу на совещание, документы на нового члена команды вечером оформлю. Он ведь сможет сразу приступить? Конечно. Я отменю ему отработку в зауголке. А завтра после занятий буду ждать на тренировке. Произнося это, Гром Михалыч довольно оскалился. Еще бы ему не радоваться. Он ведь куратор сборной школы, а я, получается, к нему в прямое подчинение попал. Теперь глаз с меня не спустит. 32. Империя всегда готовится к войне. Неважно, оборонительной или захватнической. Просто в этом кроется сама суть подобного государственного образования. Любого, Российская империя исключением не являлась. Здесь все так или иначе было связано с военным делом. Поговорки. Хочешь мира, готовься к войне. Архитектура, старые кварталы, особенно в центре любого города, возводились так, что при необходимости могли становиться настоящими крепостями. Даже набережные рек выглядели, как готовые линии обороны. Что уж говорить про одежду, ведь у гражданских служащих она была похожа на армейские мундиры. При этом милитаристами русские не были, то есть не замечал я поклонения оружию, желания захватывать другие страны или вырезать непокорные народы. Но культ воину, в среде дворян возведенный в некий благородный абсолют, присутствовал. Немало этому поспособствовали, кстати, непонцы, влившиеся в состав империи 500 лет назад, добавив особенностей. Не исключением были и школьные игры. В первую очередь шоу, альтернативные спортивные игры для магически одаренных людей, за ходом которых следили практически все слои населения. Но и первичная военная подготовка тоже. В форме игры будущие офицеры постигали основы тактики, боевое взаимодействие и горечь утраты товарищей. Да, последнее ни разу не шутка. Согласно статистике, так называемая естественная убыль среди участников сечи составляла 1,3%, которые приходились в основном на областные и общеимперские этапы. Это мне Кицуне рассказала. «А ты как хотел?» По дороге домой вталкивала мне она, оказавшись настоящим фанатом этого вида спорта. Я, по понятным причинам, Об играх знал лишь в общих чертах. Участники пользуются боевыми заклинаниями друг против друга. И чем выше ранг соревнования, тем более мощными. Так что несмотря на все меры предосторожности, защитное снаряжение и требования безопасности, периодически случаются и смерти. Бред какой-то. Мне и так-то в этом сомнительном развлечении участвовать не хотелось, а после слов Лисы и вовсе страшно стало. Не для того я здесь, чтобы глупо погибнуть на спортивной площадке. Стране это невыгодно. Одаренные ведь арсенал государства, скажешь, нет, какой смысл давать им гибнуть на потеху толпе? Во-первых, не скажу. Девушка на ходу подпрыгнула, довольно высоко, кстати, и сорвала с ветки дерева лист. Но именно у участников сечи прогресс с развития происходит на порядок быстрее, чем у других. Постоянный выброс адреналина, реальная опасность, необходимость применять все свои навыки в практически боевых условиях, все это сильно подстегивает одаренных, даже на уровне районных соревнований. Так что, да, империи выгодно проводить такие игры, ведь в них выковываются будущие войны. О смерти? Основной посыл я не собирался забывать. А что смерти? Пожала плечами Ринка. В запрещенных дуэлях гибнет гораздо больше одаренных. В иногда, но все же случающихся войнах родов, тоже. Это, даже если обычную преступность не брать в расчет, а там тоже статистика не самая радужная. Короче, опасность погибнуть на играх для одаренного не превышает таковой же в автомобильной аварии. Но что-то никто не отказывается ездить на такси, а, говорила она с таким знанием дела, будто уже много лет следила за развитием сечи. Что, скорее всего, было правдой, она ведь куда старше, чем выглядит. А во-вторых, хмыкнул я, первый довод скрипя сердце пришлось принять. А во-вторых, в соревнованиях крутятся очень большие деньги. Ставки – это только видимая часть, а невидимая, отмыв денег, Лиса удивленно посмотрела на меня, будто я сказал что-то, чего не должен был. Похоже, зря я это спросил. 16-летний граф не должен об этом знать. С другой стороны, я же нищий граф, просто обязан быть в теме. И это тоже. Спонсорские деньги не всегда чисты, плюс для крупных меценатов предусмотрены хорошие скидки по налогам. Вложит какой-нибудь трест миллион в команду своего города, а в следующем году на 3 миллиона меньше налогов заплатит. Но куда важнее имидж, он стоит гораздо дороже. В прошлом году, к примеру, доступ к разработке красногорской черной руды получила компания «Стерх», покровительствующая одноименной команде из Новгорода, обойдя в этом своего конкурента, компанию «Валидов и сыновья». И там, я тебе скажу, прибыли уже не на миллионы считаются. Каким это образом? Не смог я связать эти два факта. Как через спонсорство можно выиграть аукцион на разработку месторождения, победив? Подожди, наследнику престола, его высочеству Борису Андреевичу, очень понравилась игра команды «Стерх», пояснила девушка. Настолько, что он, склонив выбор отца в сторону нужной компании. Ну офигеть, вот именно. Кроме того, не забывай, что сеча – отличный клапан для сброса лишнего напряжения между крупными дворянскими родами. И лакмусовая бумажка для проверки лояльности. В общем, эти самые игры решают слишком много нужных государству задач, чтобы закрывать их из-за такого ничтожного процента летальных исходов. И вот в это меня засунули. Ой, не говори ерунды. Рассмеялась Лиса. Районный уровень не ровня областному или общеимперскому. Здесь нет небольших спонсоров, ни особых денег, только амбиции директоров школы и отдельных учеников. Соревнования проходят на ранге подмастерья, редко кто берет воина в таком возрасте. Сам понимаешь, что с такими вводными погибнуть на турнире, нужно очень постараться. Ну хоть это радует, немного нервно хохотнул я, тем более что ты неплохо подготовлен. Я ведь наблюдала, как ты справился с этой троицей простецов. Ключевое слово здесь – простецы. Тем не менее, троих противников, которые были старше и физически сильнее себя, ты вполне спокойно уделал. Если бы ворон не считал, то и лангета бы не понадобилось. Она указала на мою руку, висящую на перевязи. Завтра сходишь на тренировку команды, посмотришь на них и поймешь, что опасался совершенно зря. Я некоторое время шагал молча, решая сказать ей про Лалыкина. В основном составе человек, который нанял этих троих. Умеешь заводить друзей? Что я могу сказать? Что ж, это прекрасный способ с ним разобраться раз и навсегда. О, смотри, мы уже дошли. В самом деле, за разговором с Кицуной я только сейчас заметил за очередным поворотом родную улицу. И решил продолжить выпытывать из эксперта по сече, раз уж она у меня под боком, нужные сведения. «Слушай, а как сами соревнования проходят?» «По-разному. Ты же в килу играл?» «Ну, которая с мячом». «Да, конечно. Забавно, но в моем родном мире такая же игра называлась американским футболом». «Конечно, в нее уже давно не проводились никаких чемпионатов, но когда-то она была очень популярна. На районных отборочных этапах чаще всего используется разновидность килы. Две команды, тяжелый мяч, который можно пинать, бросать и перемещать магией, и две крепости. Занос мяча в зону крепости, очко. 5 очков у команды, победа. И все, ну, полигон побольше раз в 5, и противников можно бить куда жестче, чем в оригинале. А так, да, на областных чемпионатах другие сценарии. Какие? Во имя Аматерасу, Ром-Ром, вдруг взбрыкнула лиса. Тебя в сети заблокировали, что ли? Сам поищи. Все, я пошла с унием заниматься. Толкнула дверь и скрылась в доме. В моем доме, вообще-то, 33. Остаток дня я решил потратить на то, что уже давно собирался сделать, но никак не мог взяться. То есть пойти, наконец, в больницу. Проклятые обстоятельства, будь они неладны. Только успел легализоваться и освоиться, как со всех сторон полетели удары, похищение деда, ханьская разведка, русские контрразведчики, наемники, детские школьные разборки. Еще и в дурацкую сборную по сече записали, будь она неладна, на что тоже придется тратить время, чтобы не привлекать к себе внимания. Но с 6 до 10 вечера у меня время имелось. Поздновато, но уж как есть. Поэтому перекусив, мы с Лисой отправились в больницу. Точнее, в дом презрения. Лечебное учреждение находилось под патронажем великого князя Алексея Николаевича Шереметьева, двоюродного дяди императора, и обслуживало самые бедные слои населения. Здесь бесплатно могли получить лечение сироты, оставшиеся без средств к существованию, пенсионеры, разного рода бродяги и тому подобная публика. Выбор был сделан давно и по множеству причин. Во-первых, больница находилась буквально в 2 шагах от дома. Во-вторых, контингент заведения был именно таким, какой и был мне нужен. То есть люди, которые мало кому интересны, зачастую без родни и друзей. В-третьих, врачи здесь, по мнению деда, были настоящими коновалами. Больше отбывали на работе время, чем действительно лечили людей. Для меня это значило, что при случае чудесного исцеления пациента, они с большей вероятностью облегченно вздохнут, перекрестятся и быстренько выпишут пациента, нежели соберут консилиум и начнут выискивать причины этого феномена. Но было еще и в-четвертых, многие желающие сделать доброе дело, или очистить нечистую совесть, дворяне оказывали дому презрения помощь, кто деньгами, просто переводя на счет деньги, кто вещами и продуктами, а кто и личной помощью. В большей степени последними были женщины из благородных родов, преследующие как минимум 2 цели, как-то помочь нуждающимся, и засветиться на благотворительной деятельности. На фоне этих расчетливых барышень я и планировал затеряться. Никого же не удивит пришедший волонтерить граф, который к тому же сам не так давно был прикован к больничной койке. Ринка мой мотив не очень поняла, не спорила, но смотрела странно. Типа, ты же выжил, оправился после болезни, ну и радуйся. Зачем тащиться в эту обитель скорбей, какую вину в душе искупать? Давай лучше дома останемся, я с унием позанимаюсь, ты тоже себе дело найдешь. Но одному идти не дала, мол, хватит, я тебя уже одного отпустила. И вот что из этого вышло. А дед твой, между прочим, с меня, если что, спросит. В общем, загадочная непонская душа. Главный врач больницы Евгений Ильич Фомин, несмотря на поздний час, еще не успел уйти домой и согласился меня принять. Без особого интереса выслушал о причинах визита, слегка поскушнел, когда понял, что речь пойдет не о спонсорской помощи, но покивал и, не тратя время на разговоры, вызвал дежурного доктора. «Вот, Игорь Федорович Герасимов, прошу любить и жаловать», представил его мне, «сегодня дежурит по больнице, Игорь Герасимович, граф Брюс, прошу, без чинов, и его спутница желают прийти на помощь нашему заведению, вызвались поработать сегодняшнюю смену санитарами, пристройте их к делу, голубчик». Медики характерным образом переглянулись, что сказало мне больше, чем множество слов. Мол, еще один носитель голубой крови решил снизойти до простых смертных, походить с надушенным платочком у носа по палатам, чтобы потом можно было рассказать друзьям, как сильно он помогал низкому сословию. «Я действительно хочу помочь», — с нажимом повторил я, — «и работы не боюсь, в том числе и грязной. Теперь уже лиса на меня посмотрела очень хорошо читаемым взглядом. Дескать, милый друг, а я-то тут каким боком? Меня твой дедушка только на охрану подписал. Ну и еще по мелочи. Таскать утки из-под лежачих больных я не подписывалась. Ну, раз так, вы точно найдете молодым людям дело. Легонько прихлопнул ладонями по столу Фомин. А теперь прошу меня простить, мне пора. Герасимов тоже не стал разводить политесов. Потащил нас в ординаторскую, где быстро сплавил дежурной медсестре. Так подобному явно привычное. Сперва хотела нас напоить чаем, а после приставить к какому-нибудь больному поблагообразнее. Но изрядно удивилась, когда наткнулась на мое решительное сопротивление. А услышав, что я хотел бы помогать не на словах, а делом, нахмурилась. Видимо, мое поведение слегка рушило ей картину мира. То ли дело дамочки из аристократических кругов. Нарядится, чисто ангелы. Пирогов накупит, пирожных и прочих сладостей. По палатам проплывут, несчастных улыбками одарит и с чистой совестью в ординаторскую. Чипить, да похвалы выслушивать. Но спорить не стала. Лицо ее как бы говорило. Ну раз блажь такая у графа, кто я, чтобы ему мешать? Выдала нам с лисой тряпки, швабры и ведра и отправила мыть полы в палатах лежачих. А потом, разглядев, что мы действительно не халтурим, грязь не размазываем и носы от запахов не воротим, стала привлекать к более осмысленной работе. Да, к тем самым уткам Ринка была мне очень благодарна. За 4 часа, что мы провели с ней в больнице, я успел присмотреть несколько пациентов, представляющих для меня интерес. Из них выделил 3, которые подходили практически идеально. Подросток 13 лет с сердечной недостаточностью, который был буквально прикован к кровати и доживал последние месяцы, по словам все той же медсестры. Мужчина лет 30, про которого медперсонал ничего не знал, его привезли уже бессознательным с какой-то драки, диагностировали отек мозга и теперь просто ждали, пока он отойдет. И женщина, которой на вид было лет 50, хотя в медкарте был записан возраст всего лишь 24 года, ее дожирал рак желудка. Пацан был сиротой, женщина одинокой, а мужик про него, как я уже говорил, никто ничего не знал. Но с учетом того, что умирал он тут уже неделю, а никто так и не пришел к нему, то и тут большой семьей не пахло. «Я сюда больше не ногой», — эмоционально заявила мне невольная напарница, когда мы покинули дом презрения и направились к себе. Столько страданий, такой сильный запах смерти. БРР. При одном только воспоминании у меня мурашки по коже. Завтра снова сюда приду, пожал плечами я, размышляя над тем, кого лучше выбрать первым. Мне это нужно. По всему выходило, что коматозника, этого точно никто не хватится. И списать на внезапное исцеление проще всего. Да, отек мозга после удара тупым предметом по голове, редко проходит самостоятельно, но чего только в жизни не случается, правда. Это не терминальная стадия рака, чудесное исцеление от которого захотят исследовать специалисты, и не внезапное исчезновение сердечной недостаточности у подростка. Хотя на этих двоих я тоже нацелился. «Рома, зачем тебе это, а?» Ринка забежала вперед и встала передо мной, заглядывая в глаза. «О, серьезный разговор пошел. Я даже не Ром-Ром. Я чувствую в этом потребность. Объяснял же, не знаю, не верится что-то. Ну, выжил ты сам. Им-то чем поможешь? Ты не целитель. А вдруг, что, если после моего исцеления у меня откроется возможность спасать других? Не говори ерунды. Как по мне, ты просто транжиришь время, которое тебе подарили. Ну тогда назовем это русской ментальностью», — хмыкнул я, загадочной и непостижимой. «И сойдемся на том, что я, если не буду делать того, что считаю правильным, то буду чувствовать себя хуже. А мне это не нужно». Как ни странно, но последний довод Кицуны заставил задуматься и серьезно кивнуть. Наверное, вошел в унисон с какой-то непонской традицией. Во всяком случае, она отошла с дороги и больше до дома этот разговор не поднимала. А я потратил этот отрезок пути на то, чтобы составить доклад в родной мир и отправить его. Довольно короткий. Нашел донора. Готовьте очередника к переходу. Выход на связь через 20 часов. 34. Однако связаться с родным миром пришлось раньше. Не по собственной инициативе, маяк запросил разговор. Причем, судя по скорости обратной реакции, сразу же после того, как Эрика мое сообщение получила, только до дома и дойти успел. Отправив лису к унию, точнее, она сама ушла к лжеоборотню, улегся на кровати и настроился на контакт. Так меньше сил потрачу. Вскоре услышал, Координаторы тобой жутко недовольны. Эрика в своем репертуаре. Сразу с козырей, не здрасте, не как дела. Правда, вот поводом выбрала такую тему, от которой мне не тепло, не холодно. Конечно, блин, координаторы и весь совет Ленова мной недовольны. Тоже мне новость. И для этого она запросила разговор, а по существу, раз она игнорирует правила хорошего тона, то и я буду. Нет, это не мстительность, а последовательность. Следующий на очереди к тебе, догуляй. И я сразу понял, что про козыри я зря подумал. Координаторы ими не были, а вот догуляй, вполне себе. Этого человека я знал прекрасно, и меньше всего хотел видеть его здесь. Это так они выражают свое недовольство, осторожно уточнил я, можно и так сказать. Хотя, я представил, как Эрика наматывает на палец прядь волос, была у нее такая привычка. Скорее, совет координаторов вынудили пропустить этого мерзавца вне очереди. Ты своим поспешным решением по унию запустил тут целый водопад дерьма, Харон. Видать, эмоции ее крепко обуревали, раз она меня настоящим именем назвала, не кочевником, как обычно, и не романом, что было бы уместнее. Харон умер, так-то, я нарушил процедуру, кто-то из совета решил это использовать и протащил своего ставленника вне очереди. Я неплохо знал, как все устроено в городе Ленов, чтобы сложить одно с другим и получить правильный вывод. А чуть позже Эрика подтвердила, грибанная политика, а он даже не на тебя был записан. Правда, у того кочевника, у кого он в очереди раньше был, стоял вообще на второй сотне, а теперь оказался у тебя, да еще первым номером. Действительно, настоящий водопад дерьма. Чтобы было понятно, догуляй, это глава крупной преступной организации моего родного города, Ленова. Точнее, зовут его по-другому, Кинслет, а догуляй, прозвище, которое он получил на посту руководителя профсоюза сборщиков, которая на самом деле просто узаконенная банда не самых благонадежных горожан. Эти те ребята, что на свой страх и риск выходят за пределы купола и ищут всякое полезное. В пустошах еще можно что-то найти. Чаще, правда, смерть. Отсюда, кстати, и кличка Кинслета, от его манеры давать задания. Догуляй до тех ориентиров, может, что полезное найдется. Когда-то эта артель была вполне полезной для города, но под ним скатилась к криминалу. Часть работяг все еще занималась добычей, а верхушка, доверенные люди босса, навязывали защиту, отжимали собственности, загоняли в долги, не гнушались и убийствами. Кстати, на чем догуляй поднялся, завел связи с советом координаторов и сумел выбить себе билет на переселение, через меня, подвинув того, кто должен уйти по очереди. Вот уж действительно, грибанная политика. У тебя есть предложения какие-то? Спросил я Эрику. Да какие могут быть предложения? Возмущенно ответила она. Ты что, встанешь в позу и откажешься его принимать? Нет, конечно. То есть, в теории я мог бы так поступить. Более того, некоторые кочевники, как я знал, делали подобное и не раз. Хорошим это не заканчивалось. Как правило, эти проводники потом вообще пропадали со связи, строя лишь свою жизнь и забыв о других. Я до такого опускаться не хотел. Все-таки если тебя послали вытаскивать своих земляков, последнее, что следует делать, это выбирать, кто из них достойнее. Так и до комплекса Бога недолго. Я просто хотела тебя предупредить, чтобы у тебя были время и возможность. Последнюю фразу она не закончила, но я прекрасно понял, что она хотела сказать. Чтобы у тебя была возможность найти ему тело похуже. Точнее, даже не так, тело, которое не будет представлять для тебя опасности. Эрика, он будет тут один, в теле простолюдина. Тебе не стоит за меня волноваться. Зная эту крысу, я не удивлюсь, если следом за ним отправят и его ближайших дружков. Это было возможно. Да уж, Ленов – умирающий города, пронизанный коррупцией, как метастазами рака. Одна надежда – координационный совет. Он делает все, чтобы исход не превратился в давку сильных и игнорированием слабых. Люди, его составляющие, даже добровольно отказались от перехода, чтобы не создавать прецедента. Но возможности их все равно были сильно ограничены. В моем мире осталось всего 4 города. Мастан, Андрил, Джассан и мой Ленов. Был еще не блин давно, но с ним уже много лет нет связи, а через пустоши никто до других городов не добрался. Скорее всего, системы поддержки купола исчерпали последнюю батарею, и город пал. Из оставшихся Мастан был самым богатым, по сравнению с другими, конечно. Когда-то он являлся крупным промышленным центром целого государства, благодаря чему смог сохранить больше технологий и возможностей. Говорят, Там люди до сих пор не голодают, а энергии в системах жизнеобеспечения города с избытком хватит до того момента, когда лист сорвется с ветви и полетит в ничто. Также по рассказам, там царит почти армейский порядок, еще бы, военная республика, как она есть. А еще они активно заселяют мир, от которого мы решили отказаться. Тот самый, где война на тотальное уничтожение начнется почти гарантированно. То ли хотят ее возглавить, то ли предотвратить. По крайней мере, в Динос они не лезут, и на том спасибо. Андрил на втором месте по технологиям и населению, но на первом по сохраненным данным прошлого нашего мира. Наукоград, фактически. Это преимущество возникло не случайно, до увядания он был крупнейшим в мире университетом. Правит там ученый совет, который решил заселять сразу несколько соседних миров. Ну, что тут скажешь, могут себе позволить. Кочевников у них традиционно больше, чем в других человеческих анклавах. Претендуют они и на Динос, кстати, но больше по остаточному принципу и акцентируясь на западном полушарии. Почему так? Да потому что ученые-мужи банально не могут между собой договориться. В итоге каждый декан поддерживает свой проект, и у каждого своя цель. Про Джассан известно мало даже Андрилу, про остальных и говорить нечего. Из достоверной информации, правит там духовенство, маяки и кочевники имеют сан священства, узколобы, фанатичны, жестоки. Куда переселяются неизвестно, какие цели преследуют тоже. Раз в год выходят на связь и сообщают, что еще живы. Ну и мы, Ленов. Когда-то это был крупный торговый город, расположенный на пересечении множества путей. В итоге стал настоящим раем для контрабандистов. Там ценят только отношения товар-деньги и не считают грехом обмануть доверчивого дурака. Но после увядания именно в Ленове, почему-то, появились такие люди, как координаторы, умудрившиеся волшебным образом навести порядок в этой вольнице. Что еще про него сказать? Куполу осталось лет 150 по самым оптимистичным прогнозам. Впрочем, это никого особо не пугает, миру может прийти конец и до этого срока. Понятно, почему меня перестановки в очереди не удивили. И то, что вслед за Догуляем могут прийти его дружки. Это Ленов, там такое в порядке вещей. Я буду настороже, заверил я подругу. Если до этого дойдет, я сдам его спецслужбам. Ничего он сделать не сможет, ни один, ни с помощниками. Но, спасибо, что предупредила. У тебя есть еще что мне сказать? Только это. Тогда до завтрашнего сеанса, маяк. Посмотрим, как пойдет. Но если мои расчеты верны, то очередь я смогу быстро продвинуть. Хорошо бы. До завтра, кочевник. 35. После уроков, хочешь или не хочешь, пришлось топать на школьный стадион. К тому моменту, когда подошел, команда уже была в сборе, и все 9 человек, включая моего злейшего друга Михаила Лалыкина, уставились на меня с удивлением. Но если 7 из 9 шапочно знакомых парней из параллельных классов просто были в недоумении, раньше я не давал повода заподозрить себя в любви к магоспорту, то неугомонный баронет со своим миньоном, Кузьмин тоже был в команде, еще и глазом дергал. От неожиданности, наверное, справившись с первым шоком, он быстрым шагом двинулся ко мне. «Какого ты тут делаешь, Брюс?» Негромко, но очень зло, произнес он. «Вашими стараниями, Михаил», с ангельской улыбкой ответил я, и, не прекращая движения, обогнул недруга, приблизился к остальным сокомандникам. «Привет, парни, такое дело, я теперь с вами». Конфликтовать на глазах у кучи свидетелей не хотелось, да и просто не хотелось, надоел он мне. Настроение было не самым лучшим. После вчерашней связи с маяком все еще немного болела голова. Ну и плотность событий моей жизни за последние дни сделали так, что я уже не воспринимал грызню с заносчивым Лалыкиным, как что-то забавное. «Ром, а Брюсы же по земле?» «Да», — уточнил Кирилл Васильев из Вэшек. «Круто, слушай, нам бы пригодился стражник с землей, а то Костина-то выбили». Полноценного разговора не вышло, так как появился тренер, и все сразу повернулись к нему. «Команда, внимание!» Крепкий мужчина в спортивном костюме, со свистком на шее и кепкой с длинным козырьком на голове, привлек внимание собравшимся громким голосом. Звали его, как я знал, Андрей Дмитриевич Смирнов. У нас пополнение на замену выбывшему Косте Воронову. Полагаю, вы все друг с другом знакомы, но все равно представлю. Роман Брюс, с сегодняшнего дня член запасного состава команды «Клязьминские волки». Рома, общее представление об игре есть? Я подавил смешок. Администрация школы прямо на высоте. В своем педагогическом угаре они запихали в сборную, Да, в запасной состав, но все же, человека, про которого даже тренер не знал, сумеет ли он играть или нет. На что, интересно, расчет был. Еще и свои вопросы решала, замена выбывшему, надо же. В общих чертах, Андрей Дмитриевич, тем не менее ответил я серьезно. 5 участников с каждой стороны, мяч и 2 крепости. Правило читал. Крепостями в Киле назывались ворота. Именно туда нужно было занести или забросить мяч. Стражники, защита, засадники, полузащита и витязи, нападение. Вратарей в игре не было. Эта функция частично лежала на страже. Ну хоть так, тренер не выглядел расстроенным от того, что ему всучили неумеху. Подозреваю потому, что от школьной сборной он и не ждал никаких результатов. По ходу разберешься. Переодевайся и выходи на поле. К моменту, когда я подошел на стадион, все ребята уже переоделись в спортивную форму, так что в раздевалку я пошел один. Но долго одиночество мне не дал наслаждаться прилипчивый Лалыкин. Кто бы сомневался, что ты имел в виду? Сходу накинулся он с вопросом. Что значит, моими стараниями? Видимо, он считал, что я по собственной воле сюда попал. Подсуетился, узнав про вылет Кости Воронова, поднял связи и пролез в команду. С коварным планом, донимать своего недруга и здесь. Это прямо читалось на его лице. Нет, Миша, мир не крутится вокруг тебя. И меня, если уж на то пошло. Ты подослал 3 дурней с битами, я их отлупил. Директор расстроился и решил мою удаль молодецкую пустить в мирное русло. Пояснил я нейтральным тоном. Скрывать свое знание, как и отношение, я не видел никакого смысла. Никого я не подсылал. А глазки-то забегали. Что за намеки? Вот детский сад и трусы на лямках. Он что, реально считал, будто я одно с другим не свяжу? Да я бы и без допроса все узнал. Хотя с ним, конечно, вышло быстрее. По первости, когда Лалыкин только начал ко мне цепляться, я старательно отыгрывал роль. Мол, вражда 2 спесивых дворянчиков, нужно соответствовать. Да и легенду это укрепляло. Но чем дальше заходила наша вражда и чем больше вокруг меня происходило других событий, тем меньше хотелось играть в эту игру. Было чем заняться кроме этого. Миш, я тебя сейчас просто мудаком считаю, а ты еще заставляешь поверить в то, что ты, ко всему прочему, еще и дурак. Ты уж определись. Ах ты ж, и потом я ни на что не намекаю, а говорю тебе прямым текстом. Ты послал Кузьмина, чтобы он нанял тех придурков. Хочешь, их фамилии тебе скажу, или сумму, которую твой дружок им заплатил. Забавно, но после мною сказанного, Лалыкин продемонстрировал совсем другую эмоцию. Я ожидал страха, а он вдруг сделал каменное лицо и задрал подбородок. Ты ничего не докажешь, да больно надо мне это, фыркнул я. Знаешь, меня эти твои наезды, постоянные, уже утомили, если честно. Я ведь даже толком повода нашего конфликта не помню. Возня это в песочнице. Короче, Миша, отвали, и повзрослей уже, ладно, все, погнали, тренер ждет. Оставив за собой последнее слово, я вышел из раздевалки, баронету осталось лишь следовать за мной в кильватере. В строй встали с разных сторон. Пара слов, волки, тренер вышел перед строем, остановился, сложив руки на груди, и сразу зашел с козырей. Мне известно про напряжение между Брюсом и Лалыкиным. Скажу это один раз и повторять больше не буду. Драку у себя на тренировке я не потерплю. Если вы чувствуете в себе много лишней энергии, просто скажите мне. Я запрошу у школьного совета больше времени на тренировки. Если понадобится, до темноты. Это понятно? Мы все в разнобой промычали, что да, все понятно. Андрей Дмитриевич кивнул. Я надеюсь, тогда на разминку. 15 минут мы бегали, прыгали, растягивались. Кила довольно травмоопасная игра для тех, кто ею занимается без разогрева. После чего тренер снова нас построил и поделил на команды. Причем, смешав основной и запасной составы. Лалыкин, Кузьмин, Брюс, Егоров, Журавлев, красные. Карпов, Орлов, Григорьев, Васильев и Борисов, синие. Сказал он. И пока мы натягивали защитное снаряжение, кожаные шлемы, нагрудники, наколенники с налокотниками соответствующих цветов, прошелся по правилам, глядя, что характерно, на меня и Михаила. Для особо упертых повторю, мне ведь это совсем не трудно. Вы сборная Сечи младшей лиги. Младший, господа дворяне. Да мы поняли, Андрей Дмитриевич, буркнул Лалыкин, так как тренер смотрел именно на него. Даже взгляд отвел. Я как-то раньше особо не задумывался, но, похоже, тренер имеет серьезный авторитет. или за сборную парни так держатся. Никто даже не пытается спорить. Младшая лига выступает только в одной дисциплине, продолжил он. Это значит, что играем мы по правилам Килы, но с магическим воздействием. Однако все это воздействие должно быть направлено только на мяч. Если у кого-то во время тренировочной игры взыграет дурь в жопе, то он до конца тренировки будет заниматься изометрическими отжиманиями, вместе с соперником, а также всеми остальными членами команды. Это ясно? Да, тренер. А он правда крут. Круговая порука – самый эффективный способ держать в узде кучку вчерашних подростков, в которых, кроме дворянской спеси, еще и гормоны бурлят. Что за отжимания такие? Шепотом спросил я у соседа, Ильи Журавлева. Кажется, с 10 А. Лучше тебе не знать. Дурашливо закатил глаза тот. Лютая жесть. Физическое воздействие на противника разрешено. Так же тихо подсказал мне другой красный, Тимофей Егоров. Толчки, броски, захваты, удары в голову, пах, удушение и болевые, под запретом. Егоров, тебе с подружкой не интересно, что я тут говорю? Осведомился тренер, обратив свое внимание на нас. Да я правила рассказываю, Андрей Дмитриевич. Обиженно отозвался Тимофей под смешки сборной. Ну раз так, то простим на первый раз. На позиции, волчья сыть. Быстро. Пока бежал со своей командой, думал, что тренер подстраховался по максимуму. Не только про технику безопасности напомнил, но и меня запихал в команду с Алалыкиным и его миньоном Кузьминым, чтобы под видом игры мы друг другу ничего не сломали. Сделать это, находясь на одной стороне, конечно, тоже можно, но в несколько раз сложнее. Однако на всякий случай решил с недругов глаз не спускать. А еще лучше, играть с ними на максимальной дистанции, насколько это возможно в Киле. Говоря, что знаком с игрой чисто теоретически, я нисколько не кривил душой. Вчера перед сном специально почитал правила, и хотя в общих чертах их понимал, были они довольно просты, предполагал, что на деле все не так уж и просто. Кила действительно походила на американский футбол из моего родного мира, разве что более жесткий, ну и с поправкой на здешние особенности. Тот же мяч можно было отправить в полет ногой, рукой или магическим воздействием. Также магией можно было воздействовать на поле, но не боевыми техниками. Например, заморозить под ногами землю можно, а создать ледяные шипы – нельзя. Огневики, типа Лалыкина, кстати, особенно в Киле ценились, поскольку могли создавать, как препятствия противникам, ту же стену огня, так и усиливающие техники – огненный кулак. Применительно к геокинезу Брюсов, мне можно было применять пылевой щит, ловушку и, пожалуй, удар, тот же кулак, но на других принципах. Все остальное под запретом. Хотя нет, если получится, можно еще дымку попробовать. Правда, пока не понимаю, как эта техника способна помочь в игре. Но, попробуем. Раз уж мне нельзя откосить от этих занятий, буду рассматривать их, как тренировку фамильного дара. Готовы? С центра поля выкрикнул тренер. И получив ответы от капитанов, скомандовал. Начали. Как новичка в игре и тирокинетика меня поставили на дальнюю линию защиты, метрах в трех перед крепостью. Здесь я хоть чем-то мог помочь команде. Вторым стражником стал воздушник Журавлев. Маги огня Алалыкин и Кузьмин стали витязями, то есть атакующей группой, а второй аэрокинетик Егоров – засадником, то есть полузащитником, который играет между линиями атаки и обороны. Школьный стадион был стандартного размера, 80 метров в длину и 40 в ширину. Для игры в классическую килу, более чем подходящий, даже большой. Обычно младшие классы, когда играли, занимали только его половину. Однако для варианта сечи маловат. Все же мяч тут летал с куда большей скоростью и намного дальше, чем его могли отправить простым броском или ударом ноги. Специализированные площадки, как я читал, в 2-3 раза больше, но для тренировок и такой подходил. Единственное, что игры проходили динамичнее. За эту черту не заходи, напутствовал меня Илья, решивший взять новенького под крыло. Даже если замес в центре будет, стой где стоишь, ты последняя линия обороны. Просто отбивать мяч, желательно перепасовывая его нашим. Особо сильно не бей, но и гладить мячик тоже не надо. В общем, не парься, тут все просто. К этому моменту команды разыграли мяч и начался тот самый замес, про который Журавлев и говорил. Кузьмин захватил мяч, сбил плечом витязя противника, который хотел его отнять, и со всей дури помчался к вражеской крепости. Синие на его прорыв среагировали с запозданием, но все же смогли немного притормозить. Гидрокинетик из стражников очень удачно подгадал и создал замерзшее озерцо прямо под ногой атакующего, а тот, уворачиваясь от несущегося на него засадника, поскользнулся. Не сумев удержаться на ногах, Алексей кубарем покатился по земле, потеряв при этом мяч. Михаил тут же рванул к нему на помощь, но не успел. Стражник из синих воздушным потоком подхватил упавший мяч, умело направив тяжелое ядро прямо в руки своего витязя. А, нет, не совсем умело. Либо витязь неудачно принял. Короче, мяч-то он поймал, но не только руками, но еще и подбородком. Не знаю, пытался он его магией притормозить или понадеялся на силу рук, но результат вышел совсем не таким, как он ожидал. Словно пушечное ядро, мяч сбил его с ног, а тут еще и наш засадник подоспел. Закрутил небольшой смерч, который поднял снаряд в воздух на высоту человеческого роста, откуда его выхватил Лалыкин. К нему сразу же устремились оба нападающих синей команды, в том числе и тот, что получил мечом по лицу. Правда, ему опять не повезло, со спины на него налетел Кузьмин, сбив плечом обратно на землю. Мы с Ильей, находясь вдалеке от основных событий, только наблюдали. Минуты три мяч переходил из рук в руки, до момента, пока команда противника, серией быстрых пасов обыграв наших витязей и обойдя засадника, вышла на направлении Красной крепости и не понеслась прямо на Журавлева. Двигались они обратным клином. Два нападающих впереди и держащийся за их спинами полузащитник с мячом. Разогнавшись, они буквально смели Илью таранным ударом, после чего устремились уже ко мне, с тем же самым намерением. «Брюс!» Откуда-то с центра поля донесся крик Лалыкина. Без понятия, что он от меня хотел. Может, просто орал от избытка чувств. Меня, кстати, тоже как-то незаметно поглотил азарт игры и желание не пропустить врагов к крепости. Понимая, что в прямом столкновении двух разогнавшихся витязей остановить не смогу, решил схитрить. Создал между нами пылевой щит и под его прикрытием ушел с направления атаки. Дождался, когда они, потеряв меня из виду, пронесутся мимо, бросился на синего засадника с мечом. Тот, однако, мой маневр в последний момент разгадал и сумел увернуться от меня, но не от ловушки, которую я кинул правее него. Влетел двумя ногами в ставшую очень рыхлой землю, а дальше уже все инерция доделала. Корпус еще стремился вперед, а ноги за ним не поспевали. Как результат, бахнулся лицом в кашу, а я, наступив ему на спину, забрал мяч. Пас! Тут же долетел вопль с середины стадиона. Закрутил головой, пытаясь сориентироваться. Разглядел обоих витязей синих, заходящих на меня с двух сторон. Нас разделяло уже меньше 3 метров. Илью, пытающегося перехватить одного из них, он точно не успевал. Егорова и Кузьмина, несущихся на всех парах к нашей собачьей свалке. И Алалыкина, почему-то бегущего прямо в противоположном направлении. Он-то и орал про пас. На раздумья времени уже не оставалось. И я, усилив руку ударной техникой, пробил по мячу прямой, стараясь, чтобы подача вышла одновременно не слишком сильной, чтобы не разметать снаряд в клочья, но при этом достаточно мощной, чтобы он долетел хотя бы до середины поля. Узнать, удалось это или нет, у меня не вышло. Как только кулак коснулся толстой кожи снаряда, как оба витязя синих налетели на меня и сбили с ног, довольно жестко. Кстати, в меня раньше никогда не врезалась живая торпеда. От удара воздух из легких будто бы выдавило, а в завершении нападающий еще и рухнул на меня сверху. И когда я успел подумать, что хуже уже быть не может, сверху на него упал его товарищ, а на него – Илья Журавлев. «Да вашу ж мать!» – прохрипел я, хотя правильнее было бы сказать, подумал. Воздуха в груди не осталось даже на такую простую фразу. К чести парней, разлеживаться на мне они не стали. Пару секунд и они довольно организованно поднялись, в той же очередности, что упали, а потом еще и меня подняли, спрашивая, все ли в порядке. Ответить я не успел, поскольку над стадионом разнесся ликующий крик баронета: «Крепость! Крепость!». Судя по всему, Алалыкину удалось реализовать мой пас и донести мяч до крепости противника. Через несколько секунд это подтвердил и тренер, сообщив, что у красной команды 1 очко, а Михаил, успевший сбегать до ворот противника и вернуться, подлетел ко мне с улыбкой на все лицо и хлопнул по плечу. «Отличный пас, Брюс!» А потом вспомнил, что мы с ним на ножах, стер улыбку и добавил угрюмо. «Повезло! Вечное древо, вот что за дитя, а! 36!» Переход до гуляя прошел штатно, что было даже удивительно на фоне всего остального. Я в том смысле, когда события развиваются по чьему угодно сценарию, только не по-моему, то есть, как обычно, а с председателем профсоюзов, как по учебнику. Вечером после уборки палат, зашел к донору, сел рядом с ним и установил связь с Леновым. Все дальнейшее было уже делом техники. Кинслиту ввели раствор, его сознание успешно переселилось и без труда заняло место несчастного мужчины с отеком мозга. Запустив регенеративные процессы, в которых мое участие уже и не требовалось, я же оставил прибывшего соотечественника и отправился домой. Ближайшие сутки мне с ним говорить точно не о чем, а то и дольше, учитывая проблемы со здоровьем реципиента. Восстановление может занять куда больше времени. К тому же, даже когда он придет в себя, будет изображать немого, языка-то догуляя не знал. Что-то, конечно, снимет с мозга несчастного, но, учитывая состояние последнего, вряд ли много. Придется почти с нуля учить, дома же он этого не делал, так как пришел в экстренном порядке. Минуя подготовку, обучение и множество прочих скучных вещей, Эрика, кстати, до последнего предлагала подгадить внеочередному эмигранту. Например, запихать его в тело молодой женщины или подростка. Мол, пусть помучается. Я это отверг, пояснив, что так мне с ним будет даже сложнее справиться, если он вдруг в бутылку полезет. Одно дело просить друзей деда разобраться с попутавшим берега мужиком, которого я еще и слугой к себе планировал оформить на первое время, и совсем другое, делать то же в отношении девушки или ребенка. Подруга в конечном счете со мной согласилась. Из неожиданностей при переходе была лишь ситуация с медсестрой, которая именно во время процедуры решила проверить, чем там занимается благороднорожденный волонтер с половой тряпкой, и увидевшая, что тот сидит рядом с коматозником, одной рукой придерживая его кисть, а вторую, положив несчастному на лоб. «Что это вы делаете, граф Брюс?» – строго спросила она, невесть что себе вообразив. «Молюсь», – кротко ответил я, наградив ее взглядом, полным смирения. «КХМ, простите», – прошептала тогда медсестра и очень быстро сбежала. После того, как я вернулся в подсобку, где переодевался, и собрался идти домой, сердобольная женщина вручила мне целый пакет домашних пирожков. Еще и слезу с уголка глаза смахнула. Вот уж кто потом точно свяжет чудесное исцеление безнадежного пациента со мной, в нужном мне ключе, что радовало. Как и обещала, Ринка в этот раз со мной не пошла. Осталась дома, чтобы позаниматься с Унием. Один раз проверив маршрут и найдя его безопасным, наблюдатели от ТК и охранки ведь никуда не делись, она больше не испытывала за меня беспокойства, отправляя одного. Когда я вернулся, они с мастифом сидели в тех же позах, в которых я их и оставил. Лиса скрестив ноги, как здесь говорили, по-османски, а здоровенный собакин, на хвосте, держа пасть параллельно полу. Хотел пройти мимо и не тревожить, но кицуне сама меня окликнула. Как все прошло, мне на миг показалось, что она каким-то образом прознала о цели, ради которой я ходил в дом презрения. Глупость, конечно, устал, как уний, с чувством произнес я. Земляк бросил на меня короткий укоризненный взгляд, мол, ха-ха, как смешно. А Непанка предложила присоединиться. Мы с учеником, она на полном серьезе так называла уния, выстроили основные 12 меридианов, пока еще слабых, но вскоре начнем пытаться прогонять через них ки. Не хочешь попробовать с нами? Я бросил на девушку удивленный взгляд. Не потому, что она называла привычные мне конструкты меридианами, а саму энергию, ки. Просто предложение было неожиданным. Ты хочешь и меня научить становиться собакой? Тебе больше подойдет медведь в качестве тотемного зверя? Фыркнула Ринка. Нет, конечно, что за глупость, но маги, идущие путем контроля стихии, обладают тем же набором из 12 основных и 8 дополнительных меридианов. Это я в курсе, и мы с Унием как раз занимаемся их грамотным выстраиванием, чтобы течению ки ничего не мешало. Ты разве не хочешь стать сильнее? Спроси она такое месяц назад, я бы сразу ответил. А зачем? Точнее, подумал бы так, вслух сказал бы наоборот. Личное могущество, которая влечет за собой внимание сильных мира сего, меня совершенно не интересовало. Что мне с ним делать? Я здесь с другой целью, вообще-то. Но за последние несколько дней мои мотивы немного поменялись. Скажу честно, дар рода Брюсов я воспринимал как вспомогательный инструмент, бонус, который удачно прилагался к новому телу в новом же мире. Теперь же видел, что становиться сильнее жизненно необходимо, хотя бы для того, чтобы в этом, оказавшемся довольно зубастым обществе, не стать жертвой, защитить себя и тех, кого привожу в этот мир. «Хочу», — ответил я, так же и думая. «Так садись, основы медитации тебе же знакомы, у брюсов это называется родство со стихией. А есть разница?» — улыбнулась лиса. «Думаю, не особо, только, что, я хотел сказать, что у брюсов, как и у всех остальных стихийщиков, медитация — это не столько работа с меридианами, хотя и это тоже, а сколько умение зачерпнуть много силы за раз, чтобы позволить магу-оператору максимально быстро создать конструкты и напитать его энергией, тоже ядро, например. Но потом подумал, а какая, в самом деле, разница? Подходы разные, но принцип-то действительно один. Даже я, если брать именно меня, а не тело местного наследника дворянского рода, биокинетик, дома делал то же самое. Наша цивилизация развивала искусство контроля тела. Да, мы не вносили преобразований в мышцы или скелет, как ринка, не отращивали дополнительные конечности и не превращали существующие в оружие, и даже не высвобождали энергию в виде техник или заклинаний, как это делали стихийники. Наш путь был, в отличие от здешних, довольно мирным. Лечение, долголетие, регенерация. Но ведь это никак не мешает мне попробовать совместить разные пути, стихийника и оборотня, или, быть может, даже стихийника и лекаря. Почему бы и нет, хуже точно не будет. «Хорошо», — сказал я тогда, — «научишь, как это делают твои соплеменники». «Постараюсь», — ухмыльнулась девушка. «Для начала, возьми меня за руку. Процесс погружения на уровень энергетического тела словами описывать, только время тратить. Ты вроде бы ничего не делаешь, сидишь с закрытыми глазами и ровным дыханием, но при этом сосредоточен в разы сильнее, чем в процессе вождения автомобиля по узкой серпантинной дороге в горах. Не видишь, но осознаешь токи энергии, которую Ринка называла ки, текущую по дубликату твоей же кровеносной системы, и очень аккуратно и бережно направляешь ее в нужные тебе узлы. Больше всего это похоже на работу с бисером. Нас, будущих кочевников, так и учили. Сбор крохотных кусочков цветного пластика, внутри которых проделаны едва видимые глазам отверстия, тончайшей иглой, и пытаешься заранее, в уме, построить рисунок, который фактически сможешь увидеть, лишь когда закончишь работу.